но в любом случае это будет другой человек. Человек, переживший трагическую перестройку своего внутреннего мира. По этому же поводу я однажды получил примечательную записку. «Уважаемый товарищ Ульянов, не тешьте себя иллюзией. Если Абрикосов пойдет работать, он должен будет подчиниться миру, в котором будет жить». Трезвая, резкая, но реальная записка. Тот, кто ее написал, вероятно, пережил и ощутил подобное. Да, очень трудно из-под пресса, формирующего человека винтика, выскочить не винтиком. Но, наверное, легче тому, кто уже понял, что он и сам по себе что-то значит. Не потому, допустим, что он служит в министерстве, а потому, что он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Такому уже никогда не быть допенсионным Абрикосовым. И тут мне хочется сравнить Горлова и Абрикосова. Вот танцует Горлов цыганочку, и танец — свидетельство того, что во времена молодые. Это был лихой, удалой человек, смело и безоглядно воевавший, умевший познавать жизнь во всей красе и со всеми ее крайностями. А вот момент, когда Абрикосов уходит со своего поста. Он начинает разбирать сейф. Одно надо оставить, другое, то, что принадлежит лично ему, можно забрать с собой. И вдруг среди вещей мелькает маленький бюст Сталина. Ордена. И через эти детали, которые замечательно, точно продумал режиссер, сразу представляешь, в какую эпоху проходила жизнь Абрикосова, каким влиянием она подвергалась. Но также видно, что это была честная жизнь, безоглядно отданная работе, как жизнь Горлова была неразрывна с военной службой. Возможно, самой интересной темой для искусства является процесс человеческого становления, как у Абрикосова, или падения, как у Горлова. На этих кривых можно выстроить и характерность, и образ, и создать атмосферу, в которой жил человек, привнести ощущение каких-то давнишних завязей его натуры. Это показалось мне очень важным и нужным. А застывшая форма любого характера для актера, как горькая оскомина. Мне довольно часто доставались роли общественных лидеров и руководителей разного ранга. И когда в театре Вахтангова приступили к постановке спектакля по пьесе Андрея Вейцлера и Александра Мишарина «День деньской», мне также была поручена главная роль директора завода Игоря Петровича Друянова. Перед началом работы я, естественно, прочел пьесу и ужасно расстроился. Пьеса была из разряда производственных. Но не в этом беда. Производственные пьесы порой поднимали интересные вопросы. Решали значительные нравственные проблемы. Возьмем для примера премию Александра Гельмана, по которой было поставлено много спектаклей и даже снят фильм с Евгением Леоновым в главной роли, или «Столяров» Геннадия Бокарева. В советское время такие сюжеты не были чем-то особенным, и они нередко затрагивали важные проблемы, когда на первый план выдвигался именно человек, его личность, образ, тип, а на втором плане разворачивалась некая производственная коллизия. И человек был действительно интересен в этих специфических ситуациях. Каков он в соприкосновении с техником, с трудовым коллективом, со временем, с обществом? Как он себя ведет? Что он решает? В чем ошибается? В чем он прав? Во многих пьесах бывало, к сожалению, и так, что не увидать человека заваркой стали, возделыванием полей, изготовлением машин. Тогда смотреть на все остальное было в высшей степени скучно. Что-то в этом роде представляла собой пьеса «День деньской». В ней целых 3 часа надо было ковать котлы, а характеры персонажей написаны невнятно. Фамилии у них есть, имена есть, даже какая-то биография имеется — но нет вещественности, нет тела. Посему я стал думать, как же сделать своего героя Друянова более или менее вразумительным и интересным. Если следовать сюжету, ничего не получится. Сюжет ясен как день. За реконструкцию производства снимают директора с работы. Ну, про это были сотни фильмов и спектаклей. И тогда я стал вспоминать интересных, своеобразных, своеобычных людей, с которыми сталкивала меня моя актерская кочевая судьба.